Кто бы знал, что мое умение варить яды и метать дротики может помочь не только с поступлением в военную академию, но и с зачислением в старшую группу грифят. Это произошло спустя полгода обучения, едва я научилась варить стойкое обезболивающее и перестала умирать на физподготовке. С победой над слабостью меня охотно поздравил Дис, пятикурсник, помогающий тренеру. Именно он в шутку, а может и для укрепления некрогласа, зачитывал над каждым упавшим призыв «Печать Вечного». Ту самую, что некроманты используют на допросе давно почивших граждан. А так как падала я часто, и подняться была не в силах, я эту печать от начала и до конца заучила. Ее, а затем еще 4 призыва. Для зомби, для привидения, для тени и даже для лича. Последнюю запомнила хуже всего, потому что я перестала падать, а Дис читать. Правда, это его не особо расстроило, даже наоборот. Заметив мои успехи, он именно меня предложил взять на замену, когда в их отряде появилось вакантное место. До сих пор помню его слова. Практика – дело плевое, и раз Глен Нагора отбыл на задание, мы временно можем взять ее. Глен Нагора. Это же был тот самый красавчик, что, чарующе улыбаясь из газетных страниц, пленил мое сердце, заставил сбежать из дома и поступить в грифоны. Да только услышав его имя, представив, как после практики меня перед ним похвалят, я была готова лезть на горы, нырять в океаны, спускаться в жерло вулканов и травить врагов, хотя послали нас с вполне мирной миссией. Нужно было через подземелье попасть в деревеньку оборотней, получить инструкции от капитана отряда Осина Нигье и 2 месяца незамеченными провести на территории двуликих. На их счастье и на нашу беду неожиданно вспыхнувший дипломатический скандал между Ареном и Греном перекрыл границы подземелья, в которые мы только-только спустились. В тот час Лир на правах старшего лейтенанта нес карту и кристалл связи, Росса и Дис проверяли чистоту пути, Грэм и Изма заметали следы, я мечтала о подвигах и постоянно спотыкалась. Но даже сквозь грезы услышала, как связь с капитаном неожиданно оборвалась. Напутственные слова «не теряйте друг друга» были последними из долетевших. Минуту спустя нас окружил приграничный эльфийский патруль с кортиками наголо и приказом сдаться. Разрешение на короткий переход никого не вразумило, а предъявленные значки граждан Грена лишь усугубили ситуацию, превратив нас из путешественников в лазутчиков. После 3 дней заключения и допросов сутки напролет нас выдворили во враждебно настроенный город, без денег, кристаллов связи и каких-либо объяснений. Сказали только, что к границе идти глупо, нас на поверхность не пропустят, да и вряд ли мы дойдем. Хотелось бы поспорить, но 10 тычков от горожан и 1 плевок, прилетевший в Россу, лишил нас шанса на побег. Умывшись и без того раздраженный лейтенант послал к демонам предостережение Лира и врезал обидчику, затем его друзьям и друзьям друзей, что прибежали на крики. Завязалась драка, в ходе которой эльфы получили несопоставимые жизнью переломы, а некромант – свежий материал для работы. Собственно, нас и повязали, когда Грэм и Изма зачищали место стычки, Лир пытался угомонить Россу, а Дис вернуть ушедших за край. Очередной допрос оказался куда короче прежнего. На свободе осталась только я. Замерзшая в подземной промозглости, уставшая, голодная, одна-одинешенька, одолеваемая вопросами, счастье ли, что, заглянув в мои лучистые глаза, следователи приписали метание дротиков Изме и Грэму, а не мне. Вопрос был насущным, и чем дольше я ходила, тем насущнее он становился. «Не приютить меня, ни покормить, ни взять меня в наем, ни в этом городке, ни в близлежащих деревнях никто не согласился, не говоря уже о том, чтобы подвести к посольству в столице или объяснить, отчего все смотрят волком. Спустя сутки блужданий я пришла к выводу, что остроухие следователи меня не отпустили, а выбросили. И сделали это, точно зная, что вернусь либо с повинной, либо в наручниках за разбой и воровство, потому что иных способов пропитания попросту не было. Подземелье – не поверхность. Каждый клочок земли кому-то да принадлежит. Каждое дерево кем-то да выращено. Про живность вообще молчу. Нет живности. Есть злобность, в основе своей плотоядная. И против нее у меня ни яда, ни сонного, ни парализующего. Плохо помню, как прожила еще два дня, просто в какой-то момент я увидела себя возле придорожной таверны. Заметила, а затем и ощутила, как толкнула дверь, как вошла в жарко натопленное помещение, где одуряюще пахло домашним рагу, копченым мясом и разносолом. Мне было плевать на моментально скривившихся подавальщиц, на рык здоровяка со счетами стоящего за стойкой, на брезгливых остроухих, скачивших с мест. Я видела цель, шла к ней, намеревалась уничтожить. И пусть затем меня посадят, главное, я наконец-то поем. Под руку подвернулась чья-то ложка, затем чужая салфетка для вытирания рук, ломоть хлеба и стул с небрежно наброшенным сюртуком служителя закона. Какого именно, не глянула даже мельком. Развернула стол ногой, плюхнулась на сиденье и, не обращая внимания на тихий хмык у самого уха, подтянула тарелку к себе. Занесла ложку над рагу с благоговением и слепой надеждой, что это не сон, навеянный голодом. Реальность оказалась хуже сна. Обладатель длинных рук и непомерной наглости рискнул меня обокрасть. «Простите, девушка, но это мое». «Было когда-то». Ухватила тарелку крепче, не давая ее сдвинуть с места. «Я заплатил!» «Сочтемся потом. А если цена будет высокой? Поставишь жизнь на кон?» «Легко». «А верится с трудом». Ответили глухо и попытались лишить меня ложки. Я не дала, чем разозлила владельца обеда. «Послушай, малышка, в другое время я бы разделил с тобой все. И еду, и кровь, и постель». Нехилый намек. «Но здесь и сейчас оставь рагу мне». «Обойдетесь». «Оно отравлено». Прозвучало тихо и грозно, однако голод не тетка. К тому же я не простой ядовед. «Стой!» «Зря останавливал. Первая ложка была восхитительной, вторая и третья божественны, остальные не помню. Но съела я и грибную запеканку, и мясо, и салат, и булочки к чаю. Очнулась, когда посуда на столе оказалась пуста, а мой сотрапезник бледен как мел». «И как зовут тебя, сумасшедшая дева?» – спросил он. В его руках подрагивал бланк на передачу тела. Подземелье не хоронят, а распыляют над долиной грибов, и только приезжих эльфы отпускают на захоронение домой. Хороший билет наверх. Жаль, моя группа сидит в заточении. «Я Лилиан Гаре, гражданка Грена и первокурсница не особо знаменитой академии. Правильнее сказать, засекреченной, но к чему детали? А вы?» После сытной еды даже привкус снулого граба не мог унять моей улыбки. Я пребывала в прекрасном настроении, чувствуя сытую тяжесть в желудке и легкое покалывание в области сердца. Эффект от противоядия на зеленый, ядовитый с поверхности. Хорошо, что эльф не использовал подземные яды, тогда мне бы хуже пришлось. Впрочем, он думал иначе. И, судя по взгляду, уже меня хоронил. Откуда в нем столько неверия, стало понятно, едва печень отозвалась пульсацией. То есть, помимо зеленых ядовитов, В еде были и синие из морских глубин. Когда же дышать стало тяжело от белых ядовитов, коими славится Поднебесье, я присмотрелась к сотрапезнику. Ушастый, как все эльфы, медноволосый, с виду молодой, но взгляд какой-то мутный. Цвет радужки глаз болотный и больной, смуглая кожа отливает серым оттенком. Вполне красавец и сложен вроде хорошо. Если бы не горбился, рассмотрела бы лучше. Правая рука без брачного браслета, а в левом ухе целых 3 кольца. Иными словами, в невестах девиц было много, но что-то ни одна в супруги не пошла. Одет без изысков. Простая рубашка, жилет с тонкой броней, добротный пояс, кортик на боку, штаны с потайными карманами, сапоги на жесткой подошве, сюртук. Последний был ближе всего, так что я, сняв его со стула, в деталях рассмотрела закрепленный на лацкане крохотный значок с изображением крота. «А с каких пор старшие следопыты Аарона так отчаянно хотят покончить с собой?» — спросила тихо и подалась вперед. «Отрицать бессмысленно. Я определила зеленые, синие, белые, ядовитые, и даже с противоядием чувствую, что меня трясет». Похолодевшей рукой потерла шею, усмехнулась. «Добавьте вы сиреневый для полноты ощущений, был бы летальный исход». По правде говоря, один сиреневый был. Эльф повернул в руке перо и аккуратно вписал в графу бланка мое полное имя. «Ты чай пила?» «Нет». Покосилась на чашку, сглотнула набежавшую слюну. «Но что-то мне уже дурно». Перо зависло над датой рождения и смерти. Сотрапезник поднял на меня повеселевший взгляд. «А хочешь конфетку?» «Не очень. Сдается мне и конфетки у вас с добавкой. Знаете, к демонам такую сладость. Я намерена еще пожить». «Мне бы твою решимость». Он спрятал бланк в кармане жилета и выудил кошель. Пара монет упала на стол, тихо звякнула чашка. Посуда исчезла. «Вставай». Медноволосый потянулся к стене, чтобы взять то ли посох, то ли раздвоившуюся на конце палку. Костыль в деревяшке я признала, лишь когда эльф с трудом поднялся, прижал палку к телу, и та проросла в жилет, пояс и сапог, став опорой. Не веря своим глазам, я следила за тем, как эльф делает первый нетвердый шаг, как от простого движения вздуваются на крепкой шее жилы, как длинные уши прижимаются к голове, а улыбка сходит на нет. «Возьмись в сюртук, придержи двери». Он отдал указания сквозь зубы, хотя я бы и так помогла. «Спасибо, девочки», — обратился к подавальщицам. «До встречи, Гив», — махнул рукой здоровяку. Когда таверна оказалась позади, а медленно идущий сотрапезник перед глазами, я не сдержала всколыхнувшихся эмоций. «Пожри меня, демоны, вы больны!» Точнее сказать, я подыхаю. Слабая усмешка прозвучала зловеще, разлетелась по низкому своду пещеры, отразилась от скрученных кустов и улетела в темнеющий впереди проход. В подземелье наступили туманные сумерки, краткий промежуток времени, когда синие грибы прекращают светиться и выбрасывают в воздух споры. Видимость в этот час ухудшается, а слышимость возрастает в разы. Я догнала эльфа, прикоснулась к напряженному плечу. «Так я вас... Вы действительно хотели...» Он предупредительно хмыкнул, и я послушно снизила громкость вопроса. «То есть вы не ждали никого? И я спугнула вашу решимость?» «Только отсрочила». Раздалось в ответ, и я споткнулась. «Не грусти, хотя бы потому, что живым я могу выручить тебя». Попытался он приободрить, и ради этого даже улыбнулся. А затем дернул ухом и вдруг едва слышно прошипел. «Накинь сюртук, пригладь волосы, сделай глупый вид». За 3 секунды я все успела, не удержала только вида, когда к нам со свода пещеры спрыгнула огромная жаба с ядовито-желтым рисунком на лапах, что светился в сгустившихся сумерках. Помнится, в последний раз я видела такой, когда меня пытались выковырять из-под камней и сожрать. Дернулась в сторону, но медноволосый удержал, прижав к себе. «Стой, моя нежность, и смотри. Это лучший наш укротитель и его бородавчатый конь. Я тебе о них рассказывал. Старший следопыт Ирдазги, простите за тревогу в отпускной день». С жабы вниз действительно спрыгнул эльф в черной униформе наездника. Скользнув по мне удивленным взглядом, он обратился к эльфу. «В штаб для вас поступило несколько донесений о погибшем мастере артефактов и свежие сведения по делу королевского отравителя». Два запечатанных пакета перешли в руки Ирдаса, а он передал их мне. От неожиданности чуть не уронила. И хорошо, что отвлеклась, иначе бы выдала себя, услышав... Канцлер по безопасности настаивает на немедленном обнаружении отравителя и ее казни. Под описание очевидцев подошла девчонка из Грена, прибывшая с друзьями накануне нападения. Ее признали опасной и объявили в розыск по всему королевству. «Разве она не сгинула в разломе?» – спросил мой обниматель. «Представьте себе, добралась до болот», – ухмыльнулся наездник жабы. «Младшие следопыты нашли отпечатки ее следов на выходе из нижних пещер и остатки одежды близ нор багровок». «Болото я помнила слабо, багровок лучше. И в мельчайших деталях их клыки и мерзкий запах из пастей». «Замерзла?» Неверно определил мое состояние старший следопыт и обнял сильнее. «Не тревожься, моя нежность, скоро пойдем». Он обратил свой взгляд к посланнику. «Что именно нашли? Какой предмет одежды?» «Обрывки слишком пожеваны, чтобы можно было установить, куртка это или весь комплект. Для подтверждения ее смерти ищем обувь. Подошва медленнее разлагается, чем ткань». Вспомнив, где чуть не потеряла сапоги, я задрожала сильнее. Сюртук сполз с плеча, но был быстро водворен на место. Затем еще и разглажен по спине сердобольным медноволосым эльфом. «Верное решение. Продолжайте в том же духе». Поддержал Ирдазги действия поисковой группы, отчего посланник расцвел в широкой улыбке. «Благодарим за доверие». Он приложил руку к сердцу, кивнул мне и взобрался на коня. Бородавчатый монстр одним прыжком скрылся в тумане из спор. Шорох от разлетевшихся в стороны камней прокатился под сводом тупиковой пещеры и затих где-то далеко. А я осталась тет-а-тет со следопытом, чьи подчиненные ищут меня, чтобы казнить. И что делать? Оправдываться, что это не я, требовать честного суда или бежать? Но если я вырвусь, то буду опять падать в расщелины, тонуть в болоте и голодать. «Перестань трястись. Ты не тот отравитель, которого мы ищем». Долетел до меня голос Ирдасаги, а затем и смешок. «Но дротики нужно поменять на иглы с возвратом». «Какие?» – прошептала, не веря. «Меня не сдали». «Самостоятельно возвращающиеся в набор. Когда поднимешься на поверхность, свяжись с Хузгом. Он вот-вот станет воровским кардиналом в гильдии крыс и легко достанет иглы по оптовым ценам». «Меня не сдали, и мне дают совет». После очередного потрясения я уже не удивилась тому, что от таверны нас забрал ездовый тритон, что эльф, подсадив меня в седло, прирос к нему костылем, что через 2 часа мы оказались в столице подземелья, где следопыт назвал меня невестой и легко провел через охраняемый блокпост на въезде в город, затем через пост у собственного штаба и у задних дверей осаждаемого посольства Грена. В белокаменном здании, с виду тихом и безмятежном, в испуганном угаре по коридорам и кабинетам носились люди и эльфы. Кто-то собирал бумаги, кто-то чемоданы, кто-то открывал порталы в родное королевство Грен, кто-то готовился к переходу домой. «И они вот так просто возвращаются назад?» без нужных артефактов тебя убьет». Понял мое замешательство Ирдас и сильнее потянул за собой. «Идем». И мы пошли. В кабинет, где было тихо, темно и вроде как безлюдно. Но стоило закрыться двери, как в комнате вспыхнул свет. В кресле за столом появилась скрытая плащом фигура, а в ее руках перо с гравировкой. «Доброй ночи вам, герцог. Простите за тревогу в неурочный час. Я пришел с просьбой». «Ирдасги Каери?» – удивился неизвестный под плащом. «А мне доложили, что вы решились на отчаянный шаг». «Только Ги, без имени рода. Кто не способен на продолжение, тот не зовется Каери», — ответил совсем непростой следопыт. С кривой ухмылкой он лишил меня папок, сюртука и подтолкнул вперед. «На шаг я решился, но меня обокрали. А вот и причина моих терзаний». Понятия не имею, как я выглядела в тот момент. Но даже у плаща складки пошли рябью, перо дрогнуло в руке. «Думаю, мне не нужно рассказывать, кто она и откуда. Это дело прошлого». Эльф со стоном прислонился к стене, сложил руки на груди. «Давайте сосредоточимся на том, что есть. Ее группа не вовремя спустилась в подземелье, обозначила свое гражданство и ввязалась в драку. Старших товарищей закрыли, младшую выпустили. Хотелось бы сказать, милосердия ради, но, как я понимаю, ради подставы». «Доказательства есть?» «Записи трехдневных выматывающих допросов стерлись. Носители девственно чисты. Забияка, плюнувший в одного из старших товарищей, неожиданно разбогател. Ранее он перебивался с работы на работу, а сейчас позволяет себе личного врача. И последнее. Так называемый отравитель вдвое тяжелее малышки. На месте преступления он оставил более глубокие следы и, готов поспорить, он мужик». «Итого доказательств нет». Развел руками плащ и откинулся на спинку кресла. «Я понимаю, к чему вы клоните, Ирдас. Однако помочь не могу. До тех пор, пока не уляжется скандал или не найдется настоящий отравитель, девушке придется остаться в подземелье». Еще не вникнув в суть проблемы, я стояла на чуть дрожащих ногах, не понимая, откуда во мне растет чувство безысходности. А следопыт уже отлип от стены, сделал резкий шаг и поддержал за плечи. «Тогда она останется без защиты в агрессивно настроенном обществе. Хотите, чтобы ее сегодня же уничтожили?» «Это да, не учел». Устало покивал обладатель пера и потер макушку. «В свете нынешних настроений, признаться, я и сам удивлен, как вы провели ее сюда, в осаждаемое посольство, через все посты, минуя проверки и расспросы». «Назвал своей невестой». «И вас пропустили?» «Я был убедителен», — ответил эльф, до последнего не ощущая подвоха. «Так в чем проблема?» Плащ всплеснул руками. «Оставьте девушку себе. Как только решится скандал, я верну ее на поверхность». «Это не выход. Я не жилец. К тому же...» Ирда стряхнул головой, и три серьги в его ухе печально звякнули. «Ни одна из моих невест не дошла до алтаря». Плащ щелкнул пером. «Давайте сократим алтарное расстояние до минимума и распишем вас здесь. А там, возможно, вы отложите свой уход». Он не прогадал. Со временем из сотни экспериментальных лечебных составов Ирдасги перестал думать о шаге в вечность и засиял здоровой зеленью глаз. Это крайне обрадовало меня, но не устроило великий род Каери. Если честный эльф пообещал уйти из жизни и все богатства передать семье, то он обязан в кратчайшие сроки уйти из жизни и все-все передать семье. Наличие жены в этой схеме не предполагалось. Поэтому вначале нас пытались рассорить, затем развести, немногим позже решили устранить меня. Но вопреки козням ушастой родни, В нашей квартирке под крутым утесом всегда было тихо, уютно, тепло. И на этой благодатной почве семейная идиллия сложилась сама собой. Просто как-то наши руки соприкоснулись, как-то я загрустила, и он меня обнял, как-то проговорила с ним до утра, как-то уснула на широком плече, как-то ответила на прощальный поцелуй, как-то незаметно забыла о глупой влюбленности в Глена Нагора и растворилась в объятиях медноволосого Ирдаса Ги.